Так, мы с вами повторяем чуть-чуть пройденный материал. Значит, согласно пяти первоэлементам, которые существуют в аюрведической науке, мы имеем три нормальные конституции, которые связаны с нормальным функционированием пяти первоэлементов в организме. Это пракрити вата, означает конституция чистой праны, да, у человека чистая прана, ее преимущество в организме. Дальше пракрити пита, это значит, что у человека в организме преимущественно функционирует чистый теджас. И пракрити капха, это значит, что у человека в организме преимущественно функционирует чистый оджас. Понятно идея? Значит, следует знать, что эти конституции, о которых мы с вами сейчас обсуждаем, они не являются единственными в аюрведе. Потому что эти конституции относятся всего лишь к взаимодействию ума с первоэлементами. Но ум еще взаимодействует с чем? Сложным эго взаимодействует. В соответствии с этим взаимодействием какие конституции будут? Благостные, страстные, невежественные. И можно сказать, что доши тоже будут. Доша вата, доша пита и доша капха. То есть доша вата означает, что у человека очень много воздуха, первоэлемента воздуха, деструктивного в организме движется. В результате этого будут соответствующие болезни, соответствующее питание, соответствующее поведение человека. Дальше, если у человека преимущественно нарушение идет в его тонком и грубом теле первоэлемента огня, это значит, что у него будет также в организме страдать функции, связанные с теджесом, то есть воспалительные процессы и так далее будут. Мы об этом уже много с вами говорили. И когда у человека страдает первоэлемент воды и земли, первоэлементы воды и земли, тогда вместо конституции пракрити оджас или пракрити капха, этот человек будет иметь конституцию доша капха. То есть это значит, доша означает то, что ведет к разрушению. Значит, он будет поправляться, у него будет определенный склад ума и так далее. Конституции, связанные с ложным... То есть у нас какие структуры есть тонкого тела? Сначала идет прана, да? Прана. Оджас, теджас. Это то, что как бы функционирует внутри тонкого тела. Дальше ум, разум и ложное эго. Мы с вами поговорили о пране, оджасе, теджасе, да? Взаимодействие ума с ними дает пракрити... конституции, так? Понятно, о чем я говорю? Дальше, взаимодействие ума с ложным эго дает доши. И также конституции благостные, страстные, невежественные. Понятно, да? То есть, есть люди благостные, страстные, невежественные. Взаимодействие ума с разумом дает другие конституции. Эти конституции тоже описаны в аюрведе. Разум ведет человека всегда в каком-то направлении в жизни. И направление создает его конституцию психическую. Это уже не физические конституции, больше не связаны с первоэлементами, это психические конституции. Эти конституции, они уже дают совсем как бы другую характеристику личности. То есть, первое, есть сатвические конституции, есть раджастические и тамастические. В сатвические конституции входит брахма-конституция. Это конституция, мы вкратце сейчас их опишем, то есть даже описывать не будем, просто я как бы идею скажу, что брахма-конституция означает, что у человека чистый контакт с планетами Солнца, Юпитера и Меркурий. В соответствии с этим у него складываются определенные психические черты характера. Очень высокий уровень ответственности, решимости в достижении духовного знания, религиозность, уважение к старшим и так далее. То есть определенные черты характера. Дальше, следующая сатвическая конституция называется Ариши. То есть он следует путем Риши, путем мудрецов. Брахма конституция, он следует путем Брахмы, то есть прародителя Вселенной. Ариши означает те, кто следует путем мудрецов. В их конституцию входит чистый контакт с планетой Юпитер, с планетой Сатурн, с планетой Луна. в соответствии с этим черты характера тоже будут соответствовать этому. У меня есть лекции в Днепропетровский семинар, только в одном городе я читал этот семинар, по конституциям, вот именно связанным с этими постулатами, связанным с разумом. Дальше, следующая конституция, Аиндра конституция. Те, кто следует путем Индры, то есть это основная планета для них это Луна, и следующая это Солнце и Венера. Тоже чистая конституция. А Ямья конституция, это те, кто следует путем Ямы. Самая главная планета, чистая связь у них устанавливается с Сатурном, на втором месте Юпитер и Солнце. Эта конституция часто встречается в России, благостная конституция такая. Те, кто следует путем Ямы. Дальше, Варуна конституция. Самая главная планета, которая воздействует на человека, это Луна и Венера, две главные планеты. И также Сатурн сильно воздействует. В соответствии с этим складываются черты характера. Следующая конституция Каувера. То есть те, кто следует путем Куверы. Самая главная планета – Меркурий. На втором месте стоит Солнце, на третьем – Венера. То есть на них влияет чисто Меркурий. Седьмая конституция благостная – это те, кто Гандхарва конституция. Те, кто следует путем Гандхарвы. Самая главная планета – чистая связь с Венерой устанавливается. На втором месте – Луна и Меркурий. Раджастические конституции – разум находится в страсти. Асура конституция. На первом месте стоит страстная связь с Солнцем. На втором месте Раху и Марс. Вот. В соответствии с этим они будут иметь черты характера страстные, солнечные. То есть сильная амбициозность, гордость там и так далее. Вторая Ракшаса конституция. Следует путем Ракшасов. На первом месте стоит Марс. У них конституции. На втором Раху и на третьем Сатурн. Третья конституция страстная это Пайшака конституция. Те, кто следует путем Пишачи. Соответственно, если они этим путем следуют, они попадают в это тело в следующую жизнь. Понятно, да? Тело Пишачи. Те, кто духов, злых духов. Сатурн на первом месте, Кету на втором, Марс на третьем. Все эти планеты находятся в страсти в этих раджастических конституциях. Сарпа конституция. Следует путем змей, сарп или змееподобных существ. На первом месте стоит страстный Меркурий, на втором Кету и на третьем Венера. Пятая конституция Прайта. Те, кто следует путем претов, тоже вид духов. На первом месте стоит Кету, на втором Луна и на третьем Марс. Шакуна конституции. Это те, кто следует путем птиц, шакуни. Луна на первом месте, Кету на втором, Сатурн на третьем. Томастические конституции. В контакт с планетами в невежестве. На первом месте стоит, то есть первая конституция Пасава. Те, кто следует путем животных. Раху на первом месте, Кету на втором, Марс на третьем. Вторая конституция Матсия, те, кто следует путем рыб. Кету на первом месте, в невежестве, нежелание выполнять свои обязанности. Раху на втором, Луна на третьем. И Ванаспатия, те, кто следует путем растений. Венера на первом месте, Сатурн на втором, Кету на третьем. Это конституции, связанные с разумом. Мы с вами вкратце их сейчас назвали. Полный семинар по этим конституциям можете узнать. Лекции Днепропетровские я читал. Мой ассистент Андрей приедет, он вам перепишет эти лекции. Сегодня мы говорим о Доши Капхе. Значит, качество Доши, то есть Пракрити Капха и Доши Капха. Пракрити Капха мы говорили Оджас, да? Мы все об Оджасе с вами говорили на прошлой лекции. Нет, только начали? Оджас связан с планетами Венера и Луна в основном. И Оджас означает сила, которая дает возможность накапливать психическую и физическую энергию в теле. Без накопления энергии невозможно вылечиться, поэтому Оджас считается основой здоровья. не имея оджас, человек не может быть здоровым. А чистый оджас, проконституция, когда у человека чистый оджас, это значит, у него максимальная сила умиротворения в характере. Он испытывает мир в своем сердце по отношению ко всем остальным живым существам. Никогда не сплетничает. Признак того, что он умиротворен, он никогда не сплетничает, никого не осуждает. Если человек ведет себя плохо, то он ему прощает. Он никогда его не осуждает и не сплетничает. Он исправляет всех добрым нравом своим и добрым поведением. Это означает тот же чистый. Это значит, что у человека пракрити капха, конституция чистая капха. Не доша капха, а пракрити капха. Это значит, что он не будет болеть, этот человек будет здоровым. И у него будет определенное телосложение в соответствии с этим. Мы об этом чуть позже поговорим. Оджас связан с планетой Луна и с планетой Венера. Но и мужчина, и женщина могут иметь чистую пракрити капха. Все зависит от их строения психики, тонкого тела. Конечно, больше эта конституция присуща женщинам, чем мужчинам. Потому что женская природа больше связана с Луной и с Венерой. Следует знать, что люди этой конституции, они, главная их черта характера – это отречение. То есть они не привязаны ни к чему. То есть они не считают, что в материальных накоплениях и достижениях смысл жизни, счастье жизни. Сам по себе оджас является основой жизни человека. То есть это сам принцип умиротворения или внутреннего счастья, ощущение внутреннего счастья является основой здоровья и жизни. То есть чем меньше этого принципа у человека внутри, тем меньше у него здоровья. Следует знать, что в здоровом состоянии у человека, условно можно сказать, условно, главный оджас, высший оджас находится в области сердца. И условно можно сказать, у здорового человека этого оджаса должно быть 9 капель. Но это тонкая энергия как бы. Но а грубого оджаса 10 грамм. Это условно. Потому что там есть какие-то эрудические измерения определенные. Если у человека меньше там 5 капель оджаса в сердце, тонкого, то он не может быть здоровым уже. То есть он будет больным все время, потому что у него не будет способности в организме давать силы на выздоровление. А так как гуны влияют, и карма выходит, плохая карма постоянно создает доши. То есть плохая карма, она что делает? Она связывает ум сложным эго, разум связан сложным эго. И прану, теджас и оджас тоже связывает сложным эго. В результате возникают доши. То есть то, что приводит к болезням. Поэтому, само собой, просто потому что мы живем, планеты движутся, у нас изнутри выходит, из глубины ума выходит плохая прошлая карма. И эта плохая прошлая карма, она создает доши в организме. То есть она связывает нас с неправильными представлениями о жизни. От этого страдает разум. Она связывает нас с неправильным настроением. От этого страдает ум. И она связывает нас с неправильным функционированием энергии в организме. От этого страдает оджас, теджас и прана. Понятно, да? В соответствии с этим, счастлив в этом мире будет только тот человек, который способен бороться со своими мыслями. Это значит, что он будет контролировать свой ум. Будет бороться с ложными устремлениями. Это значит, что он контролирует свой разум. И будет бороться с плохим функционированием энергии в организме. Это значит, что он контролирует прану, теджас и оджас. Контроль праны, теджаса и оджаса достигается с помощью дыхательных упражнений пранаямы и хатха-йоги, а также правильного питания вовремя. Контроль ума достигается с помощью культивирования правильного отношения к людям. То есть контроль ума не означает «я хороший, я хороший, я хороший». Контроль ума означает, что человек пытается понять, что окружающие люди вокруг него хорошие. Это значит, что он будет учиться, в уме не будет доши, то есть он будет функционировать чисто. А контроль разума означает постижение высшей цели жизни. Чем выше человек понимает цель своей жизни, тем чище у него работает разум. Ошибочные представления об этом. Контроль праны люди считают, ошибочно считают, что контроль праны достигается с помощью динамических активных упражнений. Поэтому постоянно делают зарядку и думают, что от этого у них там все восстановится. На самом деле они это делают в раджасе. То есть хотят больше наклонов там сделать, больше того, больше всего. И от этого у них доша возникает. То есть прана начинает разрушаться, неправильно функционировать. Контроль ума, ошибочное представление о контроле ума означает, я хороший, все остальные плохие. Я должен защищаться, обороняться, защитные мантры читать. Должен как бы, ну, оборонительная позиция такая на тонком плане. Означает ошибочное представление. Контроль ума приводит дошу, ум в еще большую дошу, потому что он становится чувствительным. И ошибочное представление о контроле разума означает, что человек вместо того, чтобы изучать, ну, смысл жизни правильно, то есть с помощью молитвы постигать истину, он очень много читает всяких книг и думает, что он теперь уже понял истину, когда он много начитался и наслушался. На самом деле разум меняется с помощью внутренней духовной практики, а не с помощью того, что человек много изучает. Изучение идет в ум, разум от этого не изменяется. А духовной практикой внутренней заниматься тяжело, для этого надо себя заставлять. Люди не способны на это, многие. Поэтому, соответственно, ложные представления создают проблемы со здоровьем, психическим и физическим. Человек, который культивирует все правильные настроения и правильный образ жизни, и правильное понимание вещей, образ жизни, а связь с энергиями, настроение, связь с умом, правильное понимание вещей, связь с разумом, достигает свадьяи. То есть свадьяи – это настоящее здоровье. У меня книжка будет называться по аюрведе, многотомник, будет называться «Настоящее здоровье». То есть это отличается от того здоровья, которое считают современные врачи. Современная медицина считает здоровьем отсутствие болезней. На самом деле человек по карме может иметь, допустим, отсутствие ноги или руки, или он не сможет справиться со своим кишечником. Но если он пребывает в состоянии счастья, то это значит, что у него есть настоящее здоровье. Потому что настоящее здоровье, оно подразумевает присутствие счастья в разуме, в уме и в теле. Понятно? Такой человек не будет страдать от того, что у него есть какие-то телесные недостатки. Нос кривой, там, уши отвалились или еще что-то. Понимаете? Он будет испытывать счастье, и это означает, что он достиг настоящего здоровья. В этом заключается концепция аюрведическая, отличная от современной концепции. Концепция всегда приводит к определенным способам лечения, определенному мировоззрению. Современная медицина считает, что лечить надо только грубое тело, потому что для них концепция здоровья означает арогья. Арогья означает отсутствие болезни. Это значит, что надо химию просто пить там, и так далее. Главное, чтобы тело не болело. А как оно, почему оно не болит, это не важно. Там противовоспалительно мы затормаживаем прану, получается противовоспалительное лечение. Вернее, мы затормаживаем движение праны, получается обезболивающее лечение. Мы затормаживаем движение огня, получается противовоспалительное лечение. И мы выводим токсины, получается дезинтоксикация, да? Все эти способы выводим, затормаживаем. Все это означает, что мы организм вводим в тамос. То есть он не может нормально функционировать, он становится искусственно живущим. То есть он зависит от таблеток. Он зависит от различных внешних процедур. И на основе этого представления арогья некоторые люди сейчас пытаются проповедовать аюрведу. В соответствии с этим они становятся клизматиками, то есть думают, что клизма это главное лечение и всем клизмы назначают. Они становятся также мясоедами, потому что они думают, что для того, чтобы тело стало крепче, надо есть плоть. То есть это те, кто ложно проповедует аюрведу. И они считают, что для того, чтобы ум стал лучше, для этого надо пить спиртное, то есть вино. Что? Что неправда? Я знаю сам таких аюрведических врачей, которые так проповедуют такую аюрведу сейчас. Что нет? Я не знаю, то есть? Вы говорите, головой так мотать, я говорю, я знаю, вы так мотать, значит я не знаю? Ну, значит, я глупец просто, сижу здесь и говорю глупости. Если я говорю о чем-то вам, значит, я вижу в этом смысл. нет смысла оспаривать, потому что, ну, говорить контраргумент нет смысла. Просто задумайтесь над этим. Такое есть сейчас в Аюрведе. Я могу вам сказать, что недавно я слышал здесь, как одна женщина на консультации мне сказала, что один аюрведический врач, который приезжал, ей советовал есть плоть, чтобы повысить свою силу внутреннюю, и пить вино. Потому что она исхудала вся. Он говорит, вы вегетарианскими продуктами не поправитесь. Надо есть плоть и пить вино. А когда я был в Иваново, один профессор так называемой аюрведы, приезжавший туда, утверждал, что самый лучший продукт, который уравновешивает все доши, это говядина, коровье мясо. Этот человек совершенно не знает как бы философию вед, который утверждает, что есть корову, это самое ужасное. Это означает, ну, никаких шансов оставаться в следующей жизни в человеческом теле. Таким образом, как бы я не говорю вам глупости, я говорю вам правду. Вы просто должны задуматься, что каждая любая наука, которая существует в этом мире, она склонна иметь ответвления различные, потому что такова природа человека. Человек склонен как бы иметь эти ответвления в своем сознании. Поэтому и я вас предостерегаю от этих ответвлений. Потому что сейчас они очень распространены, в том числе и в аюрведе. Всегда медицина основывается на какой-то философии. Допустим, ту медицину, которую сейчас практикуют у нас в больницах, она основана была на философии марксизма-ленинизма сначала, а потом перешла на другую философию, на философию полной беспардонности. То есть сейчас психологи советуют заниматься сексом не с женой, а там с кем-то непонятно. То есть это поддержит ваше психическое состояние. То есть сейчас как бы медицина основана на безнравственности. Когда была у нас коммунистическая медицина, там какая-то нравственность была. Хотели создать нравственный облик человека, вот, неверующего. Это невозможно. Веды говорят, это невозможно. Быть нравственным и неверующим. Потому что без совести невозможно быть совестливым. Вера означает совесть. Когда человек, почему, что такое верующий человек? Это тот, кто установил контакт со сверхдушой. Что такое сверхдуша? Это голос совести. Человек, который способен видеть сверхдушу, это значит, что он честен. Правдивость – самая первая черта характера, которая дает возможность человеку понять, что этот мир не случайен, а состоит из гармонии. Эта правдивость способна дать такую возможность внутреннему человеку. Таким образом, невозможно быть нерелигиозным и честным, и совестливым, и нравственным человеком. Эта идея, она просто рухнула с самого начала, потому что она философски была неграмотно поставлена. Поэтому мы пожинаем плоды сейчас этой философии. Веды говорят, что философия является основой жизни и счастья человека. Если человек принимает в своей жизни правильную философию, он достигает счастья. Если принимает неправильную философию, то разум его ведет не туда. Потом он будет пожинать отрицательные последствия неправильной философии. Понимаете? Поэтому изучение знания является основой жизни человека. Надо изучать знания целостно, не просто куски хватать. Сегодня мы с вами будем изучать капха-дошу. Это и пракрити капха. И если говорить об этих, ну, как бы двух конституциях, то они прям противоположны, хоть они и похожи друг на друга. Так, например, пракрити капха, как мы сказали, формируется из-за умиротворения внутри. Когда человек никому ничего не должен, он умиротворен, он перед всеми действует правильно, себя ведет. Он стремится к миру. То доша капха, это означает, что человек не хочет ни к чему стремиться вообще. То есть он не хочет никому ничего делать, его идея основная – жить для себя. То есть он хочет как бы делать что-то для себя и никого не трогать. То есть его основная идея – не умиротворение, а отказ от отношений с людьми, как бы уход в себя. То есть… И эта идея, она не то, что вот вы сейчас, каждый из вас скажете, что у меня такой идеи нет. Но как проверить, есть она или нет? Понимаете, мы всегда себя считаем хорошими. Как проверить, какая у меня идея есть внутри? Это можно проверить по конституции физической. Физическая конституция будет всегда соответствовать психической. Если у меня, допустим, склонность к джоге есть, это значит, что у меня есть внутри склонность психическая в моем разуме с прошлых жизней. Есть склонность пытаться изменить, ну, грубо изменить людей окружающих. Это доша пита. Дальше, если у меня есть идея лени внутри, я хочу быть ленивым внутри, то как бы я ни говорил, что я трудолюбивый, я буду толстеть. Это значит, что у меня доша капха, понимаете? То есть у меня есть эта конституция в разуме, но мы не хотим себе верить, мы не хотим верить, что у нас это есть, потому что такова природа человека. А нам хочется считать, что мы хорошие. И это означает самый первый признак глупости. Веды говорят, самый первый признак глупости – это желание считать себя хорошим. Потому что это желание необоснованно. Если у нас есть болезни, значит мы уже плохие, мы уже несовершенные. И нет смысла считать себя хорошим. Лучше жить трезвой жизнью, чем в иллюзии. Таким образом, аюрведа выводит человека из иллюзии. Она ему показывает на практике, просто на телесном его. Когда мы говорим про ум, можно говорить все, что угодно. Те говорят, ты лжец, я говорю, я правдивый. То есть невозможно ничего доказать. Но когда мы говорим про тело, если ты полный, то невозможно сказать, что ты худой. Правильно? Или если у тебя, допустим, запоры, то нельзя сказать, что у тебя их нет, да? Таким образом, когда мы разбираем конституцию тела, то у человека уже становится понятным, что примерно у него сидит в разуме. Понимаете? Это очень удобная система, позволяющая отрезвиться немножко, сделать жизнь более трезвой. Вы отрезвились? Итак, мы с вами сейчас сравнительную характеристику пройдем. Пракрити капха и доша капха. Высота человека невысокая, пракрити капха. То есть он развивается не в сторону там, роста или крепости тела. Его основная идея – это мир. Поэтому и тело его, оно не содержит в себе чрезмерной физической или психической силы. То есть оно просто гармонично сложено с нежными такими чертами характера и с нежным строением. Даже мужчины. И эта конституция однозначно предрасполагает человека к спокойным размышлениям, к поэзии, к возвышенному мышлению. Значит, дальше. Структура тела у этого человека хорошо сформирована. Обычно она большая. То есть такие люди большие обычно. Пракрити капха. Но нельзя сказать, что они полные или толстые. Просто они выглядят так крупно, солидно. Если человек доша капха, означает, что у него будет невысокий рост и очень полное строение. То есть он будет полноватый, то есть он будет растекаться вширь. Это означает, лень в разуме преобладает. Сила лени заставляет... Лень и жадность – основные как бы характеристики доши капхи. Дальше вес обычно будет у него тяжелый. То есть он будет тяжелым весом иметь, и ему трудно будет похудеть. Это имеется в виду доша капха, а пракрити капха, то вес будет нормальным. И человек будет склонен мало кушать такой. Кожа у доши капхи, у пракрити капхи кожа будет светлая и красивая такая, блестящая. Полна, когда кожа полна оджасом, то она блестит. Когда кожа бледная или белая, не блестящая, это значит, что она соответствует характеристикам доши капхи. То есть кожа, которая не несет в себе отжас, а несет в себе что? Токсины. То есть противоположная вещь отжасу – это что? Токсины. То есть если у человека нет отжаса, значит много токсинов. Если у человека есть отжас, токсинов не будет в организме. Потому что отжас, он дает силы для того, чтобы токсины уничтожены были. Поэтому вместо того, чтобы клизму ставить, что человек должен, о чем задуматься? Об умиротворении. О том, чтобы копить мир в своем сердце, тонкий отжиг скопить, повышать количество капель, условно так я говорю, условно, образно говорю. Дальше, обычно у пракрити капхи, у него кожа такая крепкая и прохладная на ощупь. То есть он не испытывает чувства жара обычно. Пракрити капха, человек лунной природы. То есть он на солнце, ему прохладно все равно. И, конечно, для него более приятно жить в теплое время года. Потому что все-таки, когда мороз, ему все равно чуть холодновато. Но не сильно холодно. У него потому что отжаса много, он может защитить себя от всего, от холода в том числе. Но это более холодная конституция, чем пракрити пита. Пракрити пита – горячая конституция. и им тяжело на солнце, все равно тяжелее. Но пракрити капхи им легче на солнце и тяжелее на холоде. Доша капха означает, что человеку тяжело и на солнце, и на холоде, так же, как и доша пита. Ему тяжело и на холоде, и на солнце. Доша пита простывает и на холоде, и доша пита простывает, и на солнце перегревается. Пракрити капха, доша капха, они тоже, когда солнце наступает, у них жир плавится, токсины начинают идти. А когда холодно становится, так как у них оджаса-то нет, у них как бы жир один, в результате им тоже холодно. Они хоть и жира много имеют, все равно холодно зимой. Доша капха. Глаза у пракрити капхи большие, как два блюдца. Большие, как два блюдца, потому что луна означает большие глаза. И очень выразительное лицо, красивое лицо у пракрити капха. А у доша капха глаза маленькие. И заплывший жиром. Вот. Обычно выцветшие глаза такие у пракрити капха. У доши капхи, да, извиняюсь. Волосы у пракрити капха толстые, такие, как проволоки, красивые. У доши капхи волосы толстые, маслянистые, блестящие, сальные. Зубы у пракрити капхи большие, хорошо сформированные. У доши капхи большие и потрескавшиеся, гниющие. Там, то есть зубы, ну, больные. Дальше ногти у пракрити капха белые, беловато цвета, мягкие. У доши капхи истонченные ногти. Ломаются. Суставы у пракрити капхи хорошо оформленные, крепкие. У доши капхи большие и, ну, как бы склонные к воспалительным процессам. Аппетит у пракрити капхи невысокий, правильный. То есть вовремя хочется кушать, все, не хочется нарушать. У доши капхи аппетит невысокий днем и высокий вечером. То есть у них им хочется на ночь есть. Чего, вы не смейтесь друг над другом, над собой смейтесь. Когда человеку смешно над собой, он смеется внутри себя. Когда человеку смешно над другим, он смеется вслух. Когда человек смеется над собой, это значит, он поступает правильно, он развивается. Когда человек смеется над другим, он от этого деградирует. Потому что нет смысла смеяться над другим, если у тебя у самого недостатки. Понимаете идеи? А это все равно, что как два человека сидят у стоматолога, да, друг напротив друга. И когда одному зубы сверлят, о нем говорят плохо, да, он пищит внутри себя. А ты смеешься над ним, да, в другой момент тебе зубы сверлят, тот смеется, ты пищишь. Но это же дурдом. Лучше всего смеяться над собой, когда тебе сверлят зубы, да, в это время. И тогда будет все нормально. Тогда все встанет на свои места. А? Да, когда человеку больно, и он считает это справедливостью, я просто когда зубы сверлил, я экспериментировал, то боль зубов терпится спокойно. Это означает, что знание спасает человека. Когда зубы сверлят, ты считаешь, это правильно, это мне по карме положено, я должен так страдать, это обязанность моя. Сразу боль проходит. То есть больно, но не воспринимаешь это плохо. Потому что когда есть боль, но нет ложного эго в боли, ложное эго не проникает в боль, боль не становится больной. С другой стороны, если человеку просто по лесу идет веточка и стукнула его, чуть-чуть задела, он не воспринимает это как боль, потому что он не заметил. Ну, просто ветка, она же не живая, он считает. Но когда его веточкой так задел близкий человек, по щечечке вот так раз, точно так же, со злостью, то он на всю жизнь это запомнит, ему станет очень больно. Это означает, что боль зависит от нашего взаимоотношения с ложным эго, нашим собственным. Если человек воспринимает этот мир как справедливость, он не считает его проявлением зла по отношению к себе, то боль пропадает. Такой человек описан в Ведах, в Бхагавадгите. Никогда не испытывает жары и холода, боли, несчастья, страданий. Он всегда находится в состоянии счастья и умиротворения. Понятная идея? Поэтому есть смысл смеяться над собой, и нет смысла смеяться над другими. Особенно на лекциях по медицине. Когда и так ясно, что мы сейчас будем говорить о наших недостатках. Дальше. Жажда у Пракрити Капхи. Он пьет, ну, немного, не так сильно, как бы. У него хорошо вода усваивается, поэтому ему нет проблем. Когда человека доша капха, то он, у него ненормальное, как бы, восприятие влаги, жидкости. То есть он, то ему хочется пить, то вообще не хочется. Обычно ему хочется пить на ночь, когда особо пить не надо. Потение. У Пракрити Капхи, у него пот выступает равномерно по телу, немного. У Доши Капхи он сначала, то есть он постоянно потеет понемножку. У него сильно не выступает пот, но постоянно он мокнет. Чуть что он сразу мокнет, очень быстро как бы потеет, ну и медленно, ну не большими количествами, а понемножку. Дальше стул у Пракрити Капха нормальный, а у Доши Капхи стул может быть чрезмерно большим, если он много слишком ест на ночь. Мочеиспускание, моча Пракрити Капхи ясная, как бы нет большого склонности к мочеиспусканию. У Доши Капхи может быть задержка мочеиспускания. Моча тоже светлая. Чувствительность у Пракрити Капхи, она не имеет сильно высокой чувствительности и нормально ко всему относится, находится в гармонии с природой. Доша Капха очень сильно боится холода и влажности. Доша Капха холода боится. Почему? Потому что огня-то нет внутри, а оджас, который должен быть, его тоже нет. В результате, а если огонь есть, по крайней мере, не холодно, да? Допустим, доши пити, у нее огонь есть, пусть деструктивный, но огонь, ей не холодно. Пусть она простывает быстро, доша пита, но ей не холодно зимой. А доша капха, ей холодно реально. Она мерзнет, потому что не хватает огня. И нет отжаса, то есть мира тоже нет внутри, поэтому мерзнуть хочется. Все понятно то, что я говорю, да? Иммунитет у доши... У Пракрити Капха самый высокий иммунитет из всех этих конституций. То есть организм очень имеет большие резервы. Что такое иммунитет? Есть быстрый иммунитет, он работает у Пракрити Пита больше всего. А есть иммунитет медленный. Это означает, вырабатываются защитные там Т-лимфоциты работают и так далее. Это уже свойство Пракрити Капхи. То есть оджас дает возможность вырабатывать защитные силы. У доши капхи иммунитет очень слабый, потому что токсины, много токсинов в организме, и защитных сил, соответственно, немного. Дальше. Доша капха, Пракрити капха имеет очень сильную сосудистую систему, то есть давление очень стабильно держится в организме. Перегрузок быть не может. То есть этот человек не имеет, допустим, каких-то, ну, чрезмерно он... Не виден, как, допустим, мускулист и чрезмерно, но он очень выносливый. Если, допустим, взять Пракрити Капху и Пракрити Питу и их заставить бежать на длинную дистанцию, то Пракрити Пита, он быстро побежит сначала, потом ему тяжелее будет. А Пракрити Капху он будет долго, медленно бежать и не уставать. То есть у него очень много отжаса, запаса энергии, он будет долго-долго бежать. Понятно, да? Но дольше всех пробежит Пракрити Вата, потому что он из праны состоит. То есть у него много энергии, движения в организме, у него нет проблем бежать. А закупорка сосудов и склонность к гипертонии и гипотонии является признаком доши капхи. То есть атеросклероз – это болезнь доши капхи. Есть еще гипертония, вообще бывает... связанная с питой, с капхой и с ватой. Гипертония с ватой означает, что сосуды спазмированы, и поэтому как бы давление повышается в кровеносной системе. У доши питы давление повышается из-за чрезмерного количества огня. То есть кровь скапливается просто в голове, и это давление повышается. И у доши капхи сосуды страдают, давление повышается из-за того, что сосуды закупориваются холестерином, токсинами. Понятно? Гипертония бывает во всех трех случаях. Человек с пракрити капха действует очень размеренно. У него ясность в действиях, спокойствие. Его невозможно выровнять, вывести из равновесия. Человек с дошей капха, он очень склонен к медленной, чрезмерно медленной деятельности. И он ленив в деятельности. Он любит делать то, что ему нравится, и совсем не любит делать то, что ему не нравится. Таким образом, как бы он не совсем... Я просто кушаю в обед. Сейчас время пить уже пришло. Дальше. Сон. У пракрити капха, так как у него отжаса много в организме, ему много спать не надо. Он высыпается быстро и бодро себя чувствует. Сон у него крепкий, хороший, со сновидениями. Спокойными. Ему снится морская гладь, там такое что-то спокойное. А доша капха, сон чрезмерный, очень глубокий, длительный. То есть, вот человек такой спит не меньше 10 часов, 8-10 часов, 10 часов спит. Доша капха. 10 ложится, это 12, 8 встает. Это означает, что это доша капха. Если он еще полный вес имеет, ему так спать хочется много. Согласно аюрведе, если человек высыпается за 3 часа, он святой. Высыпается нормально, ему хорошо, 3 часа хватает, он святой. Если человек высыпается за 6 часов, он находится в благости. Если человек высыпается за 8 часов, он находится в страсти. Если человек высыпается за 10 и больше часов, он находится в невежестве. Видите, как аюрведа легко определяет психику человека. Невозможно отвертеться. То есть все понятно становится сразу, кто ты есть. Проблем нет с пониманием. А где мужики-то у вас, а? Вымерли совсем? Залетных парочку прибежало. Дальше. Память у пракрити капхи очень крепкая и долгая. Они хорошо запоминают. У доши капхи у них память может быть устойчивая, но негативная. Они хорошо запоминают все плохое. Вот. Но замедленное, то есть, чтобы им запомнить, им надо сначала включаться долго. Речь у пракрити капхи очень нежная, звонкая речь. Я могу привести пример. Демис Руссос. Goodbye, my love, goodbye. Такое спокойно становится, да? А? Да, то есть это пракрити капха. Вот у него сила пракрити капха в сознании, в тонком теле очень сильная. И он поет так, да? Очень красиво, и все сразу успокаиваются. Вот. Ну, соответственно, вы должны понять, как поет доша капха. Доша капха поет совсем по-другому. Там нет никакого слуха, одни токсины. Дальше. Речь медленная очень у доши капхи. Характер ленивый у пракрити капха, и у доши капха удовлетворенный, спокойный. Да, у пракрити капха удовлетворенный, а у доши капха ленивый. Основной недостаток доши капхи – это привязанность или жадность. Он сильно привязывается ко всему. Так, например, он привязывается к детям, к жене, к мужу, доша капха. И потом из-за этой привязанности страдает, потому что привязанность в данном случае означает желание считать это своей собственностью. То есть всех родственников считает своей собственностью. Это значит, что они должны поступать так, как я хочу, а не так, как они должны по своей природе. Все люди, они должны поступать по своей природе. Но природа родителей и детей бывает различается. И родители с пракрити, с дошей капхой, они не могут понять этого различия. Они постоянно третируют своих детей. Они хотят, чтобы дети жили и развивались так же, как они развивались в свое время. И это приводит, это калечит детей, приводит их к страданиям. Кстати, дети становятся врагами родителей. это означает чрезмерная привязанность, которая приводит к страданиям. Теперь мы с вами поговорим немножко о том, что как выглядит увеличение функции капха-доши. Нарушение функции бывает двоякое. Это увеличение функции или уменьшение функции. Когда уменьшается функция капхи, это означает какое количество токсинов? Большое или маленькое? Уменьшение функции капхи, доши капхи. Большое количество токсинов. Я вас запутал. Вы должны понять, в чем идея уменьшения доши капхи. В чем идея уменьшения? Уменьшение оджаса означает, оджаса мало стало, означает, доша капха снизила функцию. Доша капха повысила функцию, означает, оджаса мало, токсинов много. Когда токсинов, смотрите, оджаса может быть и нормально, ну, чуть-чуть маловато, но очень много токсинов, означает, доша капха увеличилась. Доша капха уменьшилась, означает, токсинов не очень много, но очень мало оджаса. Совсем почти нет оджаса. Понимаете идею? Ну как, почему? Это же очень просто понять. Если доша означает то, что нарушено, да? Доша не может быть, если мы говорим, что доша капха уменьшилась и оджаса много, это значит пракрити капха. Это не доша уже, это уже... А? Чего добавилось? Оджас не может добавиться, потому что это доша. Доша это то, что сжирает оджас. Как оно может добавиться, если доша сжирает оджас? Мы вам с вами линейку рисовали. Говорили, что если у человека пракрити оджас, пракрити капха, то у него на всю линейку будет оджас. Да? Если доша капха, то есть лень появляется в сознании, значит у него часть будет, насколько у него лени, настолько у него будет капхи. Уменьшился оджас. А когда у него по жизни с рождения очень мало оджаса, и плюс еще и капха увеличивается, то это значит, что у него с рождения будет склонность к снижению доши капхи. То есть доша означает разрушение. Но разрушение будет идти в сторону снижения оджаса, а не в сторону увеличения токсинов. Понятно? Или нет? Не работает мозги-то. Токсины накапливаются, это доша капха. Оджас уменьшается, это токсины накапливаются, это увеличение доши капхи. Оджас уменьшается, уменьшение доши капхи. Токсины увеличиваются, оджас примерно такой же, увеличение доши капхи. Оджас уменьшается, токсины примерно такие же, уменьшение доши капхи. Что непонятно? А? Ну, я сейчас вам на примере приведу. Если человек токсинами полный, он дышит силой, у него много энергии, но у него много токсинов, он клизмы себе делает, бегает везде. Это доша капха. А если человек ослаб очень сильно, у него нет силы совсем. Это тоже доша капха, но в сторону уменьшения. То есть есть увеличение доши капхи, есть уменьшение доши капхи. Ну что тормозите-то? Почему говорится, что уменьшение доши капхи? Потому что есть... Это все в соотношении к оджасу происходит, понимаете? Если у человека оджаса мало, это значит, что он не может вылечиться. У него может быть не слишком много токсинов, но он говорит, у меня постоянная слабость. Ему врачи говорят, у вас токсины. Анализ крови делать, нет токсинов. Почти нет токсинов. Слабость сильная очень, он не может ходить, двигаться. Означает уменьшение доши капхи. Другими словами, доша капха ведет к уменьшению оджаса. Понятно, нет? Почему так? Потому что оджас слишком мало, когда становится, откуда токсином взяться. Оджаса совсем мало, организм не активен. Да, снижение функции идет. Когда оджаса много... И интоксикация активно появляется, развивается доша капха в сторону увеличения. То есть у человека много силы в организме, но у него много токсинов также. И у него там везде слизь идет изо рта, у него там то все. Сейчас мы будем увеличение доши капхи рассказываем сейчас. Признаки. Сейчас по признакам поймете все. если теоретически не можете понять. Причины психические тоже разные. Психическая причина доши капхи увеличения – это лень. А психическая причина уменьшения доши капхи – это депрессия. Депрессия. Человек может быть и не ленивый, но он потерял смысл жизни. Поэтому оджас страдает сильно, уменьшается, когда оджас уменьшается прежде всего в разуме. Когда человек теряет смысл жизни, у него доша капха идет в сторону уменьшения. Когда у человека он смысл жизни может есть, но ему лень к нему идти, нет энтузиазма. Разум заплыл жиром. Шутка такая. Ну, идея, как бы вы поняли. То есть невежеством разум заплыл. Сила есть, но она невежественная. В этом случае энергии много внутри, она вся превращается в токсины. И человек вроде бы ничего плохого не делает, а он каждый день у него токсинами тело наполняется. Итак, когда человек увеличивается доша капха, у него увеличивается слизь во рту, в носу, в глазах, постоянно гнойнички в глазах, постоянно во рту надо на языке налет, постоянно из носа течет и так далее. Это значит, увеличивается доша капха, токсины в организме. Дальше подкашливает, у него там клокочет в груди, подкашливание, у него как бы отек груди начинается. Локализация пракрити капхи, где находится пракрити капха, сила основная. Пракрити капхи, где находится? Пракрити капхи находится в свастхистана чакре, то есть в области пупка. Как это называется, свастхистана? В области пупка? А? Муладхар это нижняя. Мула означает корень. Корневая чакра нижняя. Свастхистана. Свастхистана чакра вторая, то есть там находится Венера. Там находится пракрити капха. То есть, ну, дородность человека, его психическая, его как бы оджас, там сила оджаса сидит. Но центр оджаса находится все равно в области сердца, там где Луна. Планета Луна. Но когда у человека накапливаются токсины, то они поднимаются вверх. И центр доши капхи находится в груди. И в голове. Голову, грудь и в голову заполняет токсины человека. Это интоксикация. Вот. И поэтому ему кашлять хочется от того, что токсины заполняют. Дальше. Увеличение доши капхи означает увеличение жира в теле. Увеличение лени и сонливости означает увеличение доши капхи. Дальше. Увеличение белизны и дряблости кожи. Увеличение доши капхи. Увеличение отеков в теле, под глазами, там, в лице, на ногах. Увеличение доши капхи. И снижение аппетита, потому что так интоксикация разрушает огонь. Пищеварение всего. Человек не хочет кушать, потому что его тошнит противно. То есть ему становится противно. Означает увеличение доши капхи. Когда уменьшается доша капха, то человек высыхает. У него появляется скованность в суставах, прежде всего. Уменьшается сила в теле. Возникает сильная усталость, утомляемость, перебои в сердце. У него малокровие развивается. Слабость в умственной деятельности. Человек чувствует в своем теле пустоту, опустошенность, сильное головокружение. Это признак уменьшения доши капхи. Оджаса не хватает. Когда человек раком болеет, у него токсины... Сначала первая стадия раковых заболеваний связана с дошей капхой. То есть у него постоянно токсины в теле, то есть много токсинов, слабость из-за этого. Но когда оджас снижается, доша капха тоже снижается. В результате он чувствует постоянную слабость. И показатели крови могут быть даже лучше, чем в начальных стадиях раковых болезней. Но это значит, что он приближается к смерти. То есть аюрведические врачи по пульсу могут определить, сколько оджаса в теле. Они им пульс меряют и видят, что оджаса почти не осталось. Значит, этого человека вылечить невозможно. То есть он уже нет силы лечиться. То есть оджас пополняется в ночное время под светом луны. Поэтому такому человеку рекомендуется всегда, когда человек болен, надо вовремя ложиться вставать, спать, вовремя вставать, иначе он не выздоровеет. Если он работает в ночь и болеет чем-то тяжелым, то он обречен. То есть он не отдыхает, поэтому моджа скончается, резервы организма кончаются, он не может вылечиться. С доши капхой разобрались? Сейчас мы с вами начинаем новую тему. Вопросы какие-то есть по дошам, по пракрити, по всем по этим? Какие вопросы у вас? А, что делать? Но первое всего, прежде всего, понимаете, настоящая аюрведа советует работать над своим разумом. То есть от чего страдает капха, появляются токсины? Они появляются от того, что человек жаден. Поэтому надо развивать в разуме свое бескорыстие. То есть надо стараться жертвовать нищим, стараться желать всем счастья постоянно, прощать людей, не приставать своим детям и подчиненным. То есть не третировать, не пытаться их как бы все время по-своему, чтобы они жили, как я хочу. Давать какую-то свободу близким, знакомым, детям. Не стремиться к накопительству. Чем больше человек копит лишних вещей в доме, тем больше у него токсинов в теле, аюрведа говорит. Количество лишней вещи – это связь с ложным эго. То есть каждая вещь ненужная, это означает увеличение. То есть мы вещь-то мы имеем, то есть она же не чужая. Нельзя же сказать, что это моя вещь одновременно и ваша. Вы ее считаете своей, значит, связь с ложным эго очень сильная. Но так как эта вещь не используется, она бесполезная, так как она просто лежит, это значит, что она притягивает в себе ложное эго и как бы консервирует в себе ложное эго. В результате у нас ложного эго становится очень много. И это значит, что в организме будут накапливаться токсины. Потому что чем больше ложного эго, тем больше токсина. Поэтому человек не должен страдать накопительством, должен раздавать ненужные вещи и избавляться от жадности таким образом. Избавляет от жадности, он избавляется от токсинов. Человек, который хочет похудеть, думает, что ему будет пить слабительное, и от этого он похудеет. Но количество первоэлемента воды в организме от этого не уменьшится. Мы говорили с вами, что объем воды в организме, первоэлемента воды, и значит самой воды, и объем первоэлемента земли, и значит просто химических веществ в теле, зависит от количества жадности в уме. Чем больше жадности в уме, тем больше первоэлемент эфира, который создает объем. То есть мы говорили на первых лекциях, что такое объем тела, от чего он зависит, от количества первоэлемента эфира. Количество первоэлемента эфира зависит от количества жадности. Чем больше жаден человек, тем больше у него будет объем тела. И это не связано с тем, пьет он слабительное или нет. Он выпил слабительное, но в уме количество первого элемента воды от этого не уменьшилось. А так как это ум притягивает, ну, количество первого элемента воды в уме соответствует количеству первого элемента воды в теле. Примером тому является жажда. Допустим, человек идет по пустыне, и у него высыхает тело. Вода из тела выходит, да? Но ум контролирует количество воды в теле как? Если количество первоэлемента воды и в теле не соответствуют друг другу, то у человека в уме возникает жажда. Потому что тело забирает первоэлемент воды из ума. Ум как бы высыхать начинает, и человек чувствует жажду. Он пьет, когда в тело вода наполняется, в теле вода заполняется, то в уме тоже уже жажда пропадает. Сначала в теле вода должна заполниться, потом в уме жажда пройдет. И бывают такие болезни, когда по каким-то причинам количество первого элемента воды в теле всегда меньше, чем положено. И поэтому, несмотря на то, что в уме, что человек пьет постоянно, так как в теле первый элемент воды не пополняется, а выходит, поэтому в уме всегда остается жажда, несмотря на то, что человек постоянно пьет. Это холера. Человек пьет, а ему пить хочется, жажда постоянно. Хотя вода, отеки, в организме уже отеки, но он пьет. Почему? Потому что вода, первый элемент воды не усваивается, понимаете? Он выходит весь наружу. Есть такие болезни. Поняли идею? Так вот, если у человека в уме первого элемента воды много, от жадности его становится очень много, то выпуская его из тела, ты ничего не добиваешься тем самым. Просто из ума первый элемент воды переходит в тело, и ум, испытывая жажду и голод, человек опять наполняет себя теми же самыми веществами, которые он выпустил из тела. Таким образом, это бесполезное занятие худеть, если ты не поменял свое мировоззрение. Поэтому лечение доши капхи начинается с работы над разумом. Потом человек должен работать над умом. Сначала надо понять, что жадность приносит страдания. Это работа над разумом. Потом надо работать над умом, попытаться победить жадность в уме, благотворительностью заниматься и так далее, бескорыстием. Вот я сейчас вам даю лекции, бесплатно читаю. Это означает, что я вырабатываю все бескорыстие. Жадность приобретения знаний бывает разной. То есть, если человек не хочет работать над собой, но кичится своими знаниями и хочет узнать новенькое что-то, чтобы потом что-то кому-то вставить, это означает, что он копит дошу капху. Но если он копит истинное знание, которое приводит его к счастью, то это не является дошей и никогда не будет дошей. Поэтому стремление к истинному знанию не является чем-то плохим. Жадность к приобретению духовного знания является главным принципом приобретения счастья. Чем больше этого знания, тем больше счастья. Итак, вы поняли, что лечить надо сначала разум, потом ум и потом только тело. Как избавлять тело от первоэлемента, от токсинов? То есть есть два способа. Я же сказал, благотворительность, пожертвование, мы совершаем действия, направленные на достижение бескорыстия. Сначала мы оформили идею, что бескорыстие нужно. Это работа над разумом. Вот многие из вас сейчас считают, это не значит, что я должен свои вещи раздавать. Это значит, что вы идею не оформили. Я как раз и сказал, что надо свои вещи раздавать. Я не сказал что-то другое. Но внутри не хочется так это принимать. Это значит, разум не работает в эту сторону пока. Чтобы он туда работал, нужно время, нужно понять глубоко, что это приведет к страданиям. Когда человек это понял, тогда у него нет проблем. Понимаете, да, идею? Для этого надо увеличивать внимательность и смирение в слушании. А это тоже не дешевая вещь. Смиренное слушание всегда приносит счастье. Даже если человек говорит глупости, когда человек слушает смиренно, он быстрее это поймет, что это глупости. Пока человек находится в аффекте, то есть он пытается свое что-то себе доказывать, то он не может понять, кто прав, то ли он, то ли тот человек, который говорит. Да, человек смирен, трезвость находится внутри него. Ему легко понять, где правда, где ложь. У него нет проблем. Несмирение рождает заблуждение. Поэтому веды говорят, что самый правильный спор – это не спор в обществе ворон, где постоянно каркают и не дают возможности друг другу говорить. Это спор в обществе лебедей, где один говорит, другие смиренно слушают, пригнув голову. Понимаете идею? А потом другой говорит, тоже все смиренно слушают. Это означает диалог, беседа мудрецов. Беседа мудрецов отличается от спора. Мне нет спора, потому что там есть стремление понять истину. Когда беседуют вороны, они не хотят ничего понять, они хотят доказать свое. Это значит, что они истины не знают. Истина находится в сфере счастья, а не в сфере эгоизма, в сфере гордости, жадности и неразумности. Так? Поэтому человек, обладающий знанием, он не будет входить в аффект, то есть злиться. Он будет испытывать счастье при общении. Таким образом, в споре истина не рождается, она рождается в глубочайшем смирении. Обсуждение здесь неуместно. Сначала идет смиренное слушание, потом смиренное задавание вопросов. Если человек уже убежден, что это ложь, он делает свое утверждение и начинается диалог. То есть один доказывает свое, другой свое, но при этом есть смирение, желание слушать. Если один говорит, это неправда, потому что это не может быть правдой, и это бездоказательное утверждение, значит оно основано на эгоизме, а не на знании. Просто человек так хочется считать. Оно не обосновано, он не может доказать. Это значит, что это работает не разум, а ложное эго. Его привязанность, он имеет привязанность к какому-то знанию. Он не может удержаться от этой привязанности. Это называется слабостью сердца, которая рушит счастье человека. Поэтому, если вы пришли изучать знания, надо быть смелым человеком и изучать его. Привязанности приносят человеку консерватизм, склонность нас отстаивать свое, несмотря ни на что. Что приводит к заблуждению. Сегодня мы с вами будем изучать также очень интересную тему, которая в корне поменяет ваше понимание лечения в целом. А физическое тело, два способа лечить. Доша капха лечится в теле двумя способами. Первый способ — это употребление расаян. То есть это расаяны бывают, ну, психические и физические. Расаяна означает сила, увеличивающая оджас или долголетие в теле. Количество оджаса означает количество долголетия. Физические расаяны — это хатха-йога, пранаяма, медитация на первоэлементы. То есть человек садится возле моря и медитирует на море. С морем он получает спокойствие в себе, то есть оджас. Когда человек медитирует на солнце восходящее, он получает чистый теджас. Когда человек медитирует на горы, на прану, психическую энергию гор, то он получает прану себе в сознании. Медитация должна производиться в спокойном уме. Спокойный ум достигает спокойствия, достигается, когда человек лишается привязанности к чрезмерным приобретениям, то есть жадности, лишается желания славы, то есть почета в обществе. Чрезмерное приобретение к какой доше приводит? Доши капхи. Чрезмерное желание славы какой доши приводит? Доши пити. Огонь. И чрезмерное стремление к деятельности приводит к доши вати. Когда человек лишается всех этих трех устремлений ложных, он обретает мир внутри себя. И в этом состоянии он может медитировать на стихии. То есть, медитируя на стихии, он увеличивает пракрити, вату, то есть теджас, прану в организме, пракрити питу, то есть теджас, и увеличивает пракрити капху, то есть оджас. Понятно? Медитируя на разные стихии. Это психическая расаяна. Увеличение оджаса внутри происходит у человека. Оджас — это основная из теджас, оджас и прана, самая основная структура — это оджас. Оджас — это база энергии, запас энергии психической в организме. Если не будет запаса, расхода тоже, теджаса не будет, расхода не будет, и движения по организму энергии тоже не будет, праны. Понятно? Оджас — основа. Поэтому человек, мир внутри — это основа. Поэтому первое, всегда молитвы все, мантры, ведические мантры все начинаются со слов «Ом, Шанти, Шанти». Шанти означает мир, умиротворение. То есть человек, когда говорит «Ом, Шанти», это значит, что он копит мир внутри себя. То есть сначала мир идет, а потом все остальное. Изучение чего угодно начинается с этого. Понимаете? То есть сначала мир, потом знание. Без мира знания не бывает. Море должно быть в сердце. Да, можно картину повесить, медитировать на картину. Ум безграничен по своему могуществу, он может контактировать с чем угодно, просто на расстоянии. Второй метод уменьшения оджаса — это увеличение оджаса — это не психический, а физический. Он состоит тоже из двух частей. Физический способ — это употребление расаян увеличивает оджас и тем самым уменьшает токсины. Просто они сами как бы сгорают, потому что оджас увеличивается. А такие расаяны — это брахма расаяна, чаванпраш. То есть из наших продуктов питания расаянами являются курага, мед, золотой корень, фенхель, кардамон, шафран, изюм. Ну, все сухофрукты, можно сказать. Хурма, такие как бы продукты, благостные фрукты, как хурма, груши, инжир, расаяна тоже. Молочные продукты, такие как ряженка, сметана, сливки, молоко, тоже являются расаянами. Если человек смешивает все расаяны вместе, получаются продукты, дающие долголетие. То есть вообще, что такое эликсир бессмертия? Эликсир, как бы, согласно аюрведе. Это смесь молока, молочных продуктов, благостных корней, специев и плодов. Это эликсир. Этот эликсир надо употреблять утреннее время, утром. Он дает человеку счастье. Когда человек утром эликсир употребляет, То есть вот чаванпраш этот, если вы посмотрите состав, там будет то же самое. Благостные специи, плоды, мед. То есть это то же самое. Утром, в утреннее время. Да, конечно. Это, да. Но лучше подобрать индивидуально себе, сделать расаяну. Посмотреть, какие продукты из благостных тебе больше всего подходят. И смешать их для себя, и получится расаяна. Да, пожалуйста, конечно. Да, да. Значит, вам подходит эта смесь. Ну, смотрите их индивидуально, сколько вам хочется. Молоко лучше не смешивать с фруктами. Молоко лучше пить отдельно до восхода солнца. С фруктами вот до 6 утра расаяна является чистое молоко. И оно увеличивает отжиз. Если вы хотите увеличить отжиз, надо молоко пить до 6 утра. Рано утром. Ну, теплое, но не горячее утром. Вечером горячее надо пить. До сна. Лучше пораньше, в 7 вечера, в 7-8, перед сном. Непосредственно перед сном лучше не пить, это может несварение возникнуть. Но когда вы кушаете с 7 до 8 утра, то надо есть уже кисломолочные продукты в смеси с сухофруктами зимой и с фруктами летом. Мед можно добавлять и зимой, и летом. Следует знать, что такую же смесь, если вы будете есть днем, то это может вызвать у вас нарушение доши капхи. То есть это не время, когда усваиваются лунные продукты. То есть молоко, молочные, вот эти благостные продукты, они сильно связаны с планетой Луна и Юпитер. Поэтому их употреблять надо рано утром. А страстные продукты, более ближе к страсти, это вареная пища, они употребляются днем в обед. Понимаете? Поэтому торт это вообще непонятная вещь, там зерновые продукты, вроде бы надо в обед есть, и с другой стороны это сладкое, то есть доша ходячая. Можно после обеда чуть-чуть маленький кусочек съесть, если вам нравится. Сильное стремление к сладкой пище означает доша капха, нежелание работать, желание наслаждаться просто так. И следующий способ вывода из организма доши капхи это традиционные, так сказать, насия, вывода из головы, доши капхи, насия процедура. То есть там промывание носа происходит или ну, это различные, это вам надо и в аюрведе почитать. Я небольшой специалист этих процедур, так как я испытываю к ним некоторые. Вот, дальше. Капха выходит в результате клизмы, тоже клизма, тоже выводит капху. Ну вот, в основном такие процедуры. Рвотные тоже может вывести капху. А? Душ это да, душ тоже очистительная, внешние очистительные процедуры какие-то, душ. Массаж тоже сжигает капху в какой-то степени. Правильно, если масло подобрать, тоже токсины сгиба сжигаются. Ну и вы знаете разные способы очищения организма по Малахову, там, печенье, печени. Но насчет питья масла оливкового, имейте в виду, что если оно вам не подходит, то это будет конец вам. То есть вы можно от себя убить, просто попив это масло. Я знаю много примеров, когда люди надорвали себе печень на всю жизнь из-за того, что они попили масло. Они практичны, но они не индивидуальны. Это очень важно понять, что кислый вкус может быть тамариндовым, не только лимонным. То есть это разные вкусы. Если ты, допустим, очищаешь печень, нужен кислый вкус. Но не обязательно кислый вкус должен идти от лимона. Лимон может не подходить. Вот мне не подходит лимон. Если я его сейчас напьюсь лимонной воды, мне вообще просто там не знаю, что со мной произойдет. То же самое оливковое масло не всем подходит. Понимаете, кому-то оно не подходит, и от этого будут большие проблемы со здоровьем. Понимаете идею, нет? Поэтому пить надо то масло, которое тебе подходит. А? Да, но в данном случае непрактичность этой системы заключается в том, что нет индивидуальности. Она должна быть. То есть масло не просто доза, количество масла индивидуально назначается, а также и вид масла. Это тоже очень важно знать. И также и вид кислоты, кислого вкуса тоже надо назначать индивидуально. Все назначается индивидуально. И панчакарма, вот эта процедура очистительная, тоже назначается индивидуально. То есть панчакарма означает, все доши очищаются одновременно. То есть и 5 таких процедур, как насия, потом слабительная, рвотные, клизмы и кровопускание назначаются с определенной последовательностью в зависимости от дож, преобладания тех и иных, и сочетаются с массажом всего тела. Массаж всего тела, согласно Аюрведе, должен проводиться с маслом. Абьянга, то есть абьянга означает анга, это часть тела. Все тело должно быть промаслено, до ушей, до кончиков ушей. То есть это означает аюрведический массаж, в том числе и лицо, и волосы. Все должно быть промаслено. И потом, только после этого человек принимает душ, и там определенный режим дня соответствует это. Также очищение, есть очищающее питание, то есть беззерновых питания на одних фруктах. Там, допустим, раздельное питание тоже является очищающим питанием. И также очищающим питанием является сыроедение. Некоторые люди думают, что это является основным питанием. Всегда так питаются. Это глупость. Это истощает ум. Поняли, как лечить дошу капху? Да, еще гимнастика, динамические, я извиняюсь, упражнения динамические тоже лечат дошу капху. Динамические упражнения выводят токсины из организма. Бег, плавание особенно хорошо дошу капху. Там же с первым элементом воды соприкасается человек. Если у человека токсинов много, ему надо плавать в бассейне. Но там хлорка, которая увеличивает дошу капху. То я не знаю, какой бассейн вы найдете себе до плавания. Лучше, может быть, летом плавать. Ваш вопрос? Я не знаю, в пропорции, как бы, должно быть в норме все. Я не знаю пропорции, это вопрос биохимику надо. Биохимику вопрос задать. Я, понимаете, аюрведическое лечение отличается от обычной медицины тем, что оно не копается в кишках, не определяет, сколько там должно быть ферментов. Когда человек лечит аюрведическими методами, он создает оптимальные возможности организму вылечиться. Допустим, я подбираю камни правильно, я не смотрю там анализы желудка, просто камни правильно человек подбираю по его конституции. У него все само восстанавливается внутри. Организм сам стремится к здоровью, надо просто это стремление усилить с помощью каких-то мероприятий. И все, то есть аюрведа не копается в кишках, не определяет количество ферментов. По пульсу можно понять, что у человека не хватает такой-то природы внутри. И, соответственно, когда эта природа увеличивается, ферменты сами все встают в норму. Но норма, понятие нормы – это очень разная вещь. И это сбивает современную медицину. Так, допустим, у одной женщины гемоглобин может быть один в норме, у другой в другой. И ей впичкивают этот гемоглобин, чтобы у ней была такая норма, как они хотят. Но норма-то у нее своя, это невозможно понять. Но аюрведа все может понять. Если пульс нормальный, нет анемии по пульсу, значит, анемии нет в организме. Понимаете? И человек чувствует себя нормально. То есть норма – это понятие индивидуальное, оно может быть понято по пульсу, по реакции на окружающую среду там, и так далее. То есть по самочувствию человека можно норму понять. И по многим другим факторам. Обследование может быть внутренним, внешним и так далее. Есть расспрос, обследование, осмотр. Все это глубоко аюрведа изучено. И аюрведический врач способен просто по внешнему виду человека понять все о нем. Даже никаких обследований не делая. Просто глядя на человека, можно все понять. Какие болезни, что, какие проблемы. Поэтому, но обследование все равно не помешает, если есть возможность снимок сделать, надо сделать. То есть трезвость никогда не помешает врачу, если как бы он не может сам определить, есть это злокачественная опухоль или нет. Ну, надо пускай сделать снимок человек, там, пункцию, еще что-то. Если важно это надо, значит надо делать. Аюрведа не является фанатичной наукой, то есть это трезвая наука, использующая все. Но надо понять идею, что современная медицина, она дала миру экстренную помощь. Очень совершенная хирургия и так далее. То есть экстренная помощь, быстрое выведение человека из какого-то клинического состояния, тяжелого состояния. Аюрведа дала миру возможность глубоко вылечить человека. Это лечение хронических заболеваний. Но экстренная помощь в аюрведе тоже есть. Просто она как бы не описана в столь стерильных хирургических условиях, там реанимация, там искусственное дыхание. Это уже надо как бы... В древней аюрведе, может быть, была такой, когда была высокая цивилизация на нашей планете. Но мы не знаем этих времен, поэтому мы не можем сейчас говорить об этом. Чистая медицина отличается от той медицины, которая сейчас существует. Например, согласно Аюрведе, нельзя пациентов с одной и той же болезнью держать в одной палате. Потому что у них одни психические недостатки, они их взаимно усиливают. И у них есть на глазах отрицательный опыт. То есть они, раз они больные, у них негативный опыт, они склонны к нему больше. Если человеку кому-то плохо стало рядом, у них появляется у всех негативный опыт, они чувствуют, что им мне тоже скоро станет плохо. А если, не дай бог, кого-то вынесли вперед ногами из этой палаты, то я тоже уже готов, понимаете? То есть это не аюрведический способ. Если разные болезни и разные недостатки у людей, тогда они быстрее выздоравливают вместе, потому что они друг друга дополняют как-то. Хромой, косой, глухой вместе идут, когда есть толк какой-то от этого. Они куда-то придут в этом случае. Это целый огромный семинар. То есть надо просто это все изучать, и нет смысла сейчас об этом говорить. Это целый огромный семинар. У нас, допустим, в нашем курсе аюрведическом, вот, ну, то есть наше обучение, то есть 2 недели сплошных лекций. То есть в день по 3 лекции, 2 недели изучения показателей пульса. Это целая наука огромная. Может, в следующий раз, когда приеду, мы с вами пройдем это все. Я не являюсь большим специалистом в области диагностики пульса. Я изучал другие диагностические приемы. Более тонкие методы. Я их считаю более совершенными. Например, диагностика планет, просто глядя на человека. Диагностика по лицу, определять болезни. Глядя на глаза, на лицо, на, там, на рот, на нос там, и так далее. По звуку, по голосу. Когда человек что-то говорит, я диагностирую по голосу его болезнь. Вибрации звука определяю. По письму в свое время я тренировался диагностировать болезни тоже. Потому что как человек пишет. Вот. И так далее. То есть есть много видов диагностики. Пульсовая диагностика, она хороша, когда человек только начинает знакомиться с тонким миром, с тонкой энергией. Но когда это знакомство уже произошло, и ты уже хорошо ориентируешься в человеке, и так, зачем нужен пульс? В принципе, я как бы не изучал особо пульсовую диагностику, но если я положу пальцы на пульс, я и так чувствую, какие болезни. Просто я по пульсовой волне могу по всему организму пробежаться мысленно, посмотреть, где там нарушения. Поэтому проблем нет, в принципе. Но есть наука, ее надо изучать. Пульсовая диагностика хороша для того, чтобы, ну, как бы это является дверью в организм человека, пульсовая диагностика. Когда человек ее открывает, эту дверь, ему другие методы диагностики становятся более доступными. Но самый первый, как бы, подход к этой двери, это осмотр языка. По языку можно диагностировать. Посмотр ногтей. Дальше осмотр лица в целом и так далее. То есть осмотр является тоже очень замечательными методами. Есть много методов диагностики. Не обязательно только пульс. Допустим, исследование глаза является тоже аюрведическим методом. Вот это вот аурикулодиагностика, ухо тоже является аюрведическим методом. Я, к сожалению, не такой большой специалист в области пульсовой диагностики, поэтому, ну, это не проблема ее изучить и вам преподнести. Я освоил диагностику по фалангам пальцев. Каждая фаланга связана с планетой, с определенным человеком. Когда на фаланге смотришь, все болезни видно сразу. И видно также. И по лицу, то есть. Каждая часть, участок лица связан с каким-то органом. Строение лица в целом связано тоже с организмом. Структура лица связана с планетами и отношением к жизни человека. Есть энергетические взаимодействия между разными частями. Допустим, энергетическое взаимодействие между ухом и глазом указывает на соединение разума с умом. То есть, и так далее. То есть, все это можно видеть, анализировать, и насколько человек разумен. Можно даже просто, глядя на лицо, понять, женщина имела отношения с мужчинами или нет вообще в своей жизни. То есть, просто глядя на лицо. Или парень имел девушек, допустим, или не имел. Так что, как бы, эти методы диагностики, они очень мощные. Можно все о человеке знать. То, что он сам о себе говорит, можно сравнить с тем, что ты видишь, понять, кто перед тобой находится, что за личность. Насколько она развита в плане понимания себя. Я вам открою один секрет. Аюрведические знания, сами по себе теорию, давать можно всем. Но диагностику можно давать лишь нравственно продвинутым людям. Тем людям, которые способны быть чистыми внутри, и это надо проверять. Только те люди, которые занимаются духовной практикой серьезно, достойны того, чтобы изучать диагностику. Потому что диагностика является оружием, которое можно использовать как угодно. Одни люди пользуются им для того, чтобы грести деньги лопатой, другие люди помогают другим. Поэтому я никогда не даю приемы диагностики всем подряд. Только тем, кого я проверяю. Даже вот мои студенты, которые сейчас у меня учатся, они не все знают про диагностику. Я смотрю, насколько они чисты внутри, настолько я им даю диагностику. Диагностика – это сила, с помощью которой можно человека за ухо взять и куда хочешь его вести. Он будет послушен, потому что ты даешь ему то, что его шокирует, что он о себе сам знает и не знает одновременно. Поэтому не выпытывайте из меня то, что я вам не дам. Это бесполезно. Сначала начните заниматься самосовершенствованием, потом о диагностике поговорим. Станьте нравственно сильными людьми. Я учу, у нас есть общая академия, то есть она организуется только, и вы сейчас проходите начальный базовый курс аюрведы в общей академии. Есть студенты мои, которые учатся непосредственно у меня и проходят мои методы. Эти студенты все занимаются активно духовной практикой, и я для них являюсь также в какой-то степени и наставником. Не только... Это принцип аюрведы. Глубокое изучение аюрведы означает духовная жизнь. Человек не должен думать, что аюрведа – это просто способ выманивания денег из населения, которое страдает геморроем. Поймите, что аюрведа означает работа над собой. Это образ жизни. И если человек действительно достоин, он занимается духовной практикой, он достоин изучать аюрведу. Если он не занимается этим, значит он недостоин. И нечего на это рассчитывать. Те аюрведические врачи, которые купились на то, чтобы обучать всех подряд глубоким навыкам, они на самом деле профанируют эти методы, потому что грязь никогда не станет чистотой, если она не очищается. И никогда нельзя сделать из пустого кувшина полный, если он не заполняется. Поэтому просто поверхностное восприятие знания, оно не является восприятием знания как таковым. Если человек работает над собой, тогда он знание воспринимает глубоко. Врач должен быть мудрецом, который лечит людей как духовно, так и физически. Если человек только предпочитает физическое лечение, то он является обманщиком. И веды говорят, что он попадет в ад в следующей жизни. Если человек не знал об этом, так лечил, это другое дело. Но если он знает, что ему надо развиваться духовно, он хитрит, он пытается изучить аюрведу, но сам не работает над собой, это обманщик, который попадет на низшие планеты в следующую жизнь. Понятно, да? Поэтому не торопитесь к углублению. Попытайтесь понять аюрведу сначала, идею, потом начните работать над собой, и дальше вы получите все, что вам нужно. Успокоились? Дальше поехали. Жадность знания остыла? Сейчас мы переходим к новой теме. Кроме науки о Дош, также основой, как бы основным принципом аюрведического знания является учение о дату. Дату – это не то, что вы знаете, это несколько глубже. Дело в том, что каждая планета, она связана с организмом на определенном уровне. Быстрее всего взаимодействует с организмом планета Луна. Есть раса дату. Что такое раса? Раса – это, ну, как бы, это питание, питательные вещества. Раса дату – это... То есть, что такое концепция дату вообще? Разные виды тканей усваивают энергию и пищу с разной глубиной. То есть, если взять матрешку, допустим, да, то сверху матрешки будет раса дату, потом следующая дату, потом следующая, так 7. Самая глубокая часть матрешки – это шукра дату. То есть, это основа психической энергии человека и его семя или репродуктивная жидкость, или гормональные женские гормоны. То есть, это означает шукра дату, то есть, куда энергия доходит, труднодоступная часть энергии. То есть, если взять, допустим, там условно 7 килограмм пищи, то несколько грамм только из нее уйдет в последнюю дату. Все остальные в поверхностных дату будут находиться. Самая глубокая дату связана сильно с разумом. И человек, который бережет семенную жидкость, то есть соблюдает целибат, он приобретает силу разума, то есть энергия в разум уходит. Потому что она сначала должна накопиться в последней дату, а потом идет уже в тонкое тело, энергия наполняет тонкое тело. Понятно, да, идея? То есть усвоение пищи идет поэтапно в организме. Первый этап усвоения пищи – это этап усвоения раса-дату, называется этот этап. Раса-дату означает лимфатическая ткань. То есть первое, мы знаем, что пища сначала идет в лимфу, да? Из кишечника куда пища сразу попадает? В лимфатическую ткань, так или нет? Так. Также следует знать, что кожа сама по себе, если говорить о проникновении энергии, то есть чего-то внутрь тела, то поверхность, самый поверхностный слой кожи тоже означает раса-дату. То есть самая кожа имеет тоже 7 слоев, согласно Аюрведе. Самый последний слой кожи означает шукра-дату, то есть самый последний этап проникновения энергии. И так далее. То есть да, на психическом уровне тоже 7 слоев проникновения энергии. Усвоение материала 7 слоев имеет. Сначала поверхностное усвоение, потом глубже, глубже и до конец доходит до разума. Перед тем, как дойти до разума, надо пройти шукра-дату. То есть психическое усвоение тоже связано с этим. То есть у нас все в организме связано с этими 7 слоями. Понятно, да, идея? И 7 слоев, потому что 7 планет на нас влияют в основном. И эти 7 планет, они как матрешки друг за другом расположены. Самая поверхностная планета, которая дает человеку питание, орошение и все, то есть базовый как бы что-то дает. Это самая поверхностная планета, это Луна. Имеет женскую природу. Потом следующее стоит Солнце. Планета Солнца связана с кровью. И проникновение пищи в кровь характеризует следующим этапом усвоения пищи. И назначает ракта-дату, второй этап ракта-дату. Дату означает вид ткани или уровень ткани. А ракта означает кровь. Если, допустим, мы порезали тело, и там вышла лимфа, значит, мы порез достиг до первой даты. Если мы порезали и вышла кровь, значит, порез достиг до второй даты. Понятно? Ну, простые такие сравнения вам даю. Дальше. Третья дата, еще более глубокая, это мамса-дату. Мамса, мясо. Мит. Ми. Ми. Это я. Ит. Это оно. Мит. Означает похоже на меня. Так? Мя. Со. Мя означает я. Со означает похоже. На древнеславянском, да? Мам. Са. Мам означает я. На санскрите. Са означает похожий. Итак, древние люди нам на всех языках мира говорят, что мясо – это то, что ты сам себя ешь фактически. Они, аюрведа означает «мясо нельзя есть». Понимаете, если кто-то говорит, что аюрведа означает «мясо надо есть», это сумасшедший человек. Итак, мамса-дату означает мышечная ткань или плоть человека. Мышечная ткань. Мамса также перевод как мышцы. То есть следующий этап усвоения пищи – это мышечная ткань. Дальше. Четвертый уровень дату – это метха-дату. Планета Марс. Следующий этап усвоения пищи – это метха-дату или жир. Это планета Венера. Дальше. Следующее еще более глубокое усвоение пищи означает асти-дату. Пятая дату. Асти-дату означает кости. То есть костная система, клещи, кости, костная ткань. Следующий усваивает пищу. Связан с Сатурном, правильно, молодцы. Дальше, следующая дату, это маджа-дату. Или костный мозг. Вот. Маджа-дату, также связано с ферментативными функциями организма. И это Меркурий, планета Меркурий. И последняя дата — это Шукра-дату. Она связана с планетой Юпитер. И связана с гормональными функциями организма. Шукра означает семя. Это самая чистая форма дату пищи. Следует знать, что все дату присутствуют во всем теле. Это не значит, что кости только в костной системе присутствуют. То есть это просто образное сравнение. Так, например, энергия семени присутствует во всем теле. Вот. Когда парень на девушку смотрит, то он влюбляется не только когда в нижнюю часть его тела смотрит, но и когда в верхнюю смотрит. Это означает, что энергия гормональная присутствует в лице. Это признак того, что шукра-дату есть. Следует также знать, чтобы вы иллюзии не питали. Я вам сейчас скажу такую интересную вещь, что у женщины наполнены оджасом только сверху. То есть верхняя часть тела, лицо наполнено оджасом у женщины. Но нижние органы у женщин наполнены теджасом, то есть энергией огня. То есть они имеют огненную природу, поэтому женщина, она разжигает мужчину своим присутствием просто. То есть она горит. И как бы нижние органы женщины имеют теджас, силу теджаса, горение огня. А у мужчины верхняя часть тела, то есть ум наполнен, разум наполнен теджасом, да? А половые органы у него наполнены оджасом. Поэтому он дарит жизнь. То есть мужчина дарит жизнь, передает жизнь, оджас, то есть самую глубокую часть энергии. Семя, семенная жидкость мужчины содержит оджас в себе. А семенная жидкость женщины больше содержит теджас. Понятно, да, идея? Когда мужчина с женщиной соприкасается, у него оджас теряется в семени. А женщина соприкасается с мужчиной, не теряется теджас. Она в зависимость впадает, у нее теряется способность активно мыслить самой, она впадает в зависимость. А мужчина теряет спокойствие, соприкасаясь с женщиной, беспокойным становится. Понятна идея или нет? Следует знать, что накопление шукра-дату является основой разумного существования, это основа ведической цивилизации. Поэтому разделение полов являлось основой ведической цивилизации. Нет смысла лишнего соприкасаться друг с другом, если в этом нет необходимости, веды говорят. Поэтому самоконтроль, желание воздерживаться от чрезмерных половых контактов и чрезмерных отношений между мужем и женой является принципом накопления разума в теле. Потому что в этом случае энергии не расходуются тонкие и накопятся в организме. Человек становится разумным. Это знание доступно лишь для людей, которые культивируют в себе знания, а не отсутствие знаний. Вся цивилизация наша направлена на разрушение знаний и разумности, потому что идея этой цивилизации – чрезмерный контакт мужчины и женщины. В результате теряется разумность, то есть тонкая энергия не накапливается, а расходуется, и разум у человека теряется, у людей. С самой юности теряется разум. До 25 лет мужчина должен копить отжиз, иначе он не станет разумным. Женщина должна копить до 18 лет. Если женщина с 14 лет начинает с парнями гулять, и мальчики с 14 лет с девушками, то они становятся... Здравствуй, дерево. То есть у них теряется разумность. В результате они теряют возможность работать над собой. Какие семьи они потом создают, мы все видим. Нет способности терпеть, нет способности что-то делать друг для друга. Способность только сделать глупости и гадости остается. Также следует знать, что лечение в организм всегда проникает тоже последовательно в эти разные даты. Лунная энергия самая быстрая проникает в организм. Глубже находится энергия Солнца, еще глубже энергия Марса, еще глубже энергия Венеры. Потом энергия Сатурна, Меркурия и самая глубокая энергия Юпитера. Там мы назначаем травы лекарственные, то они проникают в организм по дату. То есть самые первые проникают те травы, которые связаны с Луной. Так, допустим, с Луной связаны специи сладкие. И быстро действуют на организм. Огненные специи проникают медленнее. Дальше, продукты, которые наполняют тело энергией, они еще медленнее проникают в организм и так далее. Когда говорят, витаминов не хватает, на самом деле не хватает не витаминов, а пищи в глубоких дату. Когда человек ест чаще, чем через 4 часа, у него пища проталкивается, она не усваивается. Пища должна лежать часов 7 в организме, чтобы усвоиться до глубоких дату, чтобы в разум пошла энергия. Для этого веды говорят, что йоги питаются раз в день. Люди, которые привязаны к активной деятельности, питаются 2 раза в день. А те, которые привязаны только к лени, питаются 3 раза в день. Да, чем больше есть, тем лучше. Вопрос только для чего лучше. Да, то есть идея, но не надо искусственное положение занимать. Количество питаний зависит от чистоты ума. Чем больше беспокойный ум, тем больше он расходуется, тем чаще надо кушать. Но идея такая, что если вы сможете кушать 1 раз в день и в умиротворении жить весь день, это означает, что вы как бы культивируете себе благость, и пища будет усваиваться очень глубоко, токсинов не будет. Откуда возникают токсины? От того, что человек переедает лишнего, а пища не усваивается, проталкивается по кишечнику. Глубокие даты не наполняются, он испытывает слабость. Он думает, ему надо витаминки пить. Витаминки не помогают. Они наполняют организм излишними активными химическими веществами, которые являются катализаторами различных нежелательных процессов в организме. Поэтому это все приводит к дальнейшему увеличению болезней. Поэтому лечение невозможно без мира. Без умиротворения, спокойствия. Болезни накапливаются в результате чрезмерного питания. Аюрведа говорит, и чрезмерного общения. От чего человек лишнего ест? От того, что у него он беспокойный. И от чего человек излишнего общается? От того, что он беспокойный. Имеется в виду деструктивное общение. Не то общение, которое приносит счастье, а деструктивное общение означает сплетни, болтовня о политике, пустые разговоры. Это деструктивное общение. Понятно, да? Приносящих страданий. Да, конечно. Нормально, да? А как вы его хотите исправить? Чтобы он спал 10 часов и ел побой почаще? Ну, люди спят в зависимости от их благости. Если вы видите, человек страстный, он нервничает много и спит мало, и не высыпается, значит, ему надо больше спать. Если человек благостный, спит мало, ест мало, испытывает счастье, никогда не нервничает, энергичный очень, как бы, внутренне, значит, что ему надо он делать все правильно. Какие еще вопросы? Я думаю, что мы просто вступление в тему сделали, дальше будем ее разбирать. Вы поняли, тема-то понятная, вы не загружаетесь? Микросхема не перегревается? Нормально? Да? Память связана с шукрадату. Аюрведа суровая наука очень. Она говорит, что если вы хотите улучшить память, соблюдайте целибат. Оджас надо увеличивать в организме. Означает умиротворение. Первое, улучшение к женской, то есть уважительное отношение к женщине означает ее использовать всегда. Означает ее уважать, стараться сберечь жену. Дальше, уважительное отношение к матери. Увеличивает оджас. Увеличивание, уважительное отношение к земле. Матери-земле. Уважительное отношение к корове. Означает употреблять молочные продукты, не употреблять мясо говяжье. Это уважительное отношение к корове, мы так проявляем свое. Дальше. Уважительное отношение к женской природе в целом. Увеличивает отжиз в человеке. Когда отжиз возрастает, память тоже возрастает. Когда человек уважительно относится к женской природе, не хочет ее эксплуатировать, то у него апана-вайю, это психическая энергия, имеющая женскую природу. Она успокаивается. То есть это значит, что энергия половая не возбуждается. То есть апана означает опускание энергии вниз. И когда человек уважительно к женщинам относится, у него энергия не катится вниз. Она успокаивается, она становится спокойной. В результате половое желание снижается, увеличивается стремление к духовному, потому что это 2 противоположных желания. Чем больше полового желания, тем меньше желания духовной практикой заниматься. Энергия это одна, и вопрос только куда она движется, вверх или вниз. Вот. Чем уважительнее отношение к женской природе, тем меньше желания секса и больше памяти. А для женщин наоборот, к мужчине. Чем больше у женщины уважения к мужчине и послушания, Чем больше женщина слушает мужа, старается работать над собой, когда она злится на мужа, считает, что это ее проблема, а не проблемы мужа. Женская природа скрытная, женщине всегда кажется, что она права, потому что муж же ведет себя плохо, я-то хорошо себя веду. Женская природа скрытная, внутренняя, мужская природа открытая, явная. Мужчине легче понять свои недостатки, потому что природа-то открытая, все наружу лезет. А у женщины все внутри, и она думает, это он виноват во всем. Не виноватая я, он сам пришел. То есть это означает, что женщине очень трудно понять, как работать над собой. Единственный способ понять это взаимоотношения с мужем. Потому что женщина, она в обществе ведет себя очень скрытно и приспосабливается всегда. Она способна играть в чью-то какую-то роль. Но когда женщина отношения с мужем строит, там уже не поиграешь никакую роль. Там все и так понятно, потому что отношения глубокие. Поэтому веды говорят, единственный способ женщине менять свой характер, это строить правильные отношения с мужем. Другого способа не существует. Если с мужем отношения плохие, женщина не должна считать, что у нее хороший характер. Это является признаком того, что она честный человек. Неважно, хороший муж или нет. Если, допустим, стена большая, да, и нам надо на нее залезть, неважно, какой она высоты, важно то, что нам надо на нее, на эту стену залезть, а не на ту. Когда человек работает над собой, неважно, какой объект перед ним, плохой или хороший, с плохим объектом легче работать над собой, потому что больше задач. Когда объект хороший, непонятно, то ли ты хороший, то ли нехороший, не над чем работать. Понимаете? То есть, какой по судьбе муж достается, такой и муж. Такой объект, который тебе дает возможность работать над собой. Муж предназначен для того, чтобы мы работали над собой, а не для того, чтобы мы над ним работали. Жена предназначена тоже для этой причины. То есть, мужчине жена предназначена, чтобы он научился работать над собой. Женщине муж предназначен для того, чтобы она над собой научилась работать. Мужчина плохой. Ровно настолько, насколько жена плохая. Почему? Потому что люди, естественно, разные. Мужчины и женщины встречаются, они разные. А, допустим, у мужчины больше плохого, у женщины меньше, допустим. Но когда они соприкасаются друг с другом, она у него возьмет ровно столько плохого, сколько ей положено. Она больше не возьмет. Он не сможет ей впихнуть больше плохого, чем как бы в нее влазит. Поэтому муж и жена одна сатана. То есть надо понять идею, что они соприкасаются с плохими чертами характера совершенно одинаково. То есть нет, никого ничего не перегрузит. Но мужчине очень трудно понять свои недостатки. И он считает, женщина хуже, чем он. Женщине очень трудно понять свои недостатки. Она считает, что муж хуже, чем она. Но если жена изменяется в лучшую сторону, муж становится хорошим. Даже несмотря на то, что он с остальными людьми может при этом вести себя так же плохо, как раньше. Но с ней он будет вести себя хорошо, потому что она уже изменила себя к лучшему настолько, что недостатков у ней почти нет. Это значит, что она с мужем будет соприкасаться всего лишь вот на таком уровне недостатков. То есть очень маленьком. Понятна идея или нет? То есть мужчина может семейную карму отрабатывать с родителями, с детьми, с кем угодно. Если жена работает над собой, муж не будет доставлять ей беспокойство, он будет приносить ей счастье. То есть близкие родственники, муж и жена, они могут приносить друг другу как счастье, так и страдания. Если человек начинает работать над собой, близкие родственники ему приносят счастье. Если человек начинает работать над другим, над своим близким родственником, он ему приносит страдания. Истина очень проста, а понять очень сложно. Человек, который стремится к миру внутри себя и всех уважений, он не считает себя умным, а считает себя глупцом, который ничего не понимает. Он постоянно старается смиренно к себя вести. И он видит плоды, что люди начинают лучше к нему относиться, несмотря на то, что он считал их плохими. Самый удивительный парадокс, это когда человек, приобретя знания, который уже просто поставил крест на своем родственнике, считает, что он неисправим. Он начинает работать над своим. В своем глубочайшем удивлении он замечает, что его родственник исправим. Таким образом, можно быть абсолютным глупцом, неисправимым, а можно быть неабсолютным глупцом. Признак абсолютного глупца это означает, что родственник абсолютно неисправим. Это значит, я абсолютный глупец. Когда я вижу, что родственник исправим, значит, я еще не абсолютный глупец. У меня есть просто близкие разумы какие-то. В этом заключается знание. А все остальное это просто заблуждение, господа. Поймите этот факт. Поймите это. Сначала это надо понять. Потом вы поймете все остальное со временем. Какие? В смысле? Любовь не всегда является тем, что приносит счастье. Никогда гармония не была пресным. Гармония всегда означает счастье. Отсутствие гармонии всегда означает страдание. Если человек правильно относится к близким, он испытывает счастье, это не бывает пресным. Потому что душа по своей природе, она всегда стремится к счастью, она никогда и не насытится счастьем. Никогда душа не насытится любовью, никогда душа не насытится знанием, и никогда душа не насытится вечностью. Это ее атрибуты. Если отношения холодными становятся, это не значит, что отношения правильные. Если ты сдерживаешься, но при этом не возникает гармонии в отношениях, то ты просто отстраняешься от общения, это еще не значит, что ты развиваешься. Сердце становится еще более каменным. Если человек развивается, то есть он пытается в гармонию вступить, и он видит, что все недостатки только в нем, он работает над собой. Все окружающие наполняются счастьем в общении с ним. И любовь сжигает и их проблемы, и мои проблемы. Человек, который действует таким образом, он испытывает счастье в отношениях. Другой, который пытается искать недостатки в других, всегда испытывает одни лишь страдания. Животное существование означает искать недостатки в других. Никогда животное не способно понять, что недостатки в нем. Признак животной жизни означает желание искать недостатки в других. Собаки всегда гавкают не на себя. На себя собаки не гавкают. Только отражение в своей воде, когда видят, они гавкают на себя, как на чужого. Потому что они же себя не видят лающими, не знают себя. Они думают, что это какой-то зверь попался. Они себя считают таким разумным и возвышенным. Даже на свое отражение они гавкают, как на собаку. Но на самом деле мы должны понять, что нашим отражением является наш самый близкий родственник. Если мы на него гавкаем, значит мы гавкаем на самого себя. Надо перестать гавкать на себя, надо понять себя. Понять себя означает увидеть недостатки, отраженные в близких родственников, свои собственные, и пытаться их исправлять в себе, а не в нем. Если я в себе их исправляю, в нем их становится меньше. Подумайте над этим, потому что мы все время жили по-другому. Мы хотели исправлять недостатки в близком, и в нем их становилось больше в это время. Теперь надо сделать наоборот. Греховная жизнь означает насилие над окружающими людьми. Возлюби ближнего, как самого себя. Не самого себя возлюби, а ближнего, как самого себя. В этом заключается заповедь. Сначала возлюбив Бога, тогда будут силы ближнего возлюбить. Потому что ближние не могут дать тебе энергии. Когда мы повторяем «я желаю всем счастья», мы можем отдавать энергию. Но люди не способны отдать назад в полной степени, потому что эгоизм присутствует у всех. Поэтому человек не может надеяться на взаимность. Мы не должны ждать ответа от других. Это является признаком глупости. Человек должен сдать взаимность и ждать только от Бога. Когда мы ждем взаимности от Бога, то мы получаем ее. Эту взаимность надо отдавать людям бескорыстно. Таков принцип жизни. Возлюби Бога. Вторая заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. Если первой заповеди нет, второй заповеди тоже не будет. Потому что человек, возлюбив людей, будет ждать от них ответа. И разочаровавших с ним станет людоненавистником. Понимаете, он будет злиться на них и ненавидеть их. За то, что они не отдают ему то, что он им отдал. Когда человек не восполняет то, что он отдает, он становится еще более злым, чем тот, который вообще отгорожен от всех. Поэтому человек, который не хочет полюбить Бога, ему закрыто любить людей по-настоящему. Он не может их любить, потому что людей можно любить только бескорыстно, не ожидая от них ответа. Ответа от людей в полной степени, как дождаться, невозможно. Потому что все люди имеют какую-то степень эгоизма в себе. И только от святых людей можно дождаться ответа. Поэтому, если мы имеем дело с наставником, который наполнен бескорыстием, то от него невозможно дождаться корысти. Но если мы дело имеем с обычными людьми, то от них невозможно дождаться бескорыстия. Поэтому человек должен любить наставника и Бога. То есть, ожидая чего-то в этой любви. И когда человек любит людей окружающих, он должен любить беззаветно, ничего не ожидая. Понятная идея, нет? А? Ну попробуйте теперь так делать, если все так просто. Знание простое, но как бы следовать тяжело. Все, извините, что я вас задержал. До свидания. Спасибо.